Глава 18. Подготовка. Шум казино еще долго преследовал меня, пока я брел к коттеджу. Мыслей было слишком много, не хватало четкости, с которой сегодня надо будет действовать при подписании документов. От этого зависело слишком многое. Расклад сил в борьбе промышленника с криминальными замашками и его не самого понятного конкурента в лице Камышина меня мало интересовал. Пусть один из них весь чужой бизнес подожмет под себя. Моя задача оставалась прежней. В этот раз прогулка тоже не доставила удовольствия. Раннее утро, усталость, сложный выбор – все это давило и напрягало ничуть не меньше, чем последняя встреча с Дмитрием или столкновение с его шестерками. Для лучшего понимания ситуации стоило еще разок переговорить с Володей. Я не заметил, как добрался до своего коттеджа. Электронный замок бодро пискнул. Перед тем, как зайти внутрь, я посмотрел вдоль улицы, никого больше. Да уж хватит с меня неожиданных встреч, пора заняться подготовкой. Я захлопнул за собой дверь и включил свет. Даже не буду спрашивать, как ты вошел. Фигуру на бежевом диване я распознал сразу, да и про фишки ОВР знал не понаслышке. И как раз хотел побеседовать с тобой по поводу планов на подписание договора. Я тут тоже с новостями. Владимир выглядел мрачным, и мне показалось, что хороших новостей он как раз не принес. «Мне присесть? Или все в относительном порядке?» «А тебе это не поможет», – поджал он губы, махнув рукой. «Ситуация неприятная, потому что Громов вмешался в наши дела. Наши спецы не успели подтереть кое-какие записи с камер». «А он-то здесь при чем?» Я приземлился на диван рядом с Володей. У нас есть свое начальство в кабинете министров, перед которым мы и должны отчитываться. Не больше. Просто он имеет на тебя зуб. Вот и взъелся. Помнишь тогда в кабинете у Королева? Он мне сразу не понравился, но я и не думал, что он способен влезть в ОВР. Как он смог? О каких записях речь? О записях из клуба. Скорее всего, копии быстро передали куда следует. А оттуда они дошли до Громова. Он жаждет крови, расследования... А Королёв, поскольку до поры до времени вообще не знал, куда ты делся, не знал, с какой стороны подойти. «Тебе это только что сообщили?» Владимир кивнул в ответ. «И получается, обо всем происходящем в курсе и ты, и нужные люди в ОВР?» Новый кивок. «Просто новость немного запоздала». «Да, конечно, полковник у нас человек здравый, но фактов на руках у него не было. Из фактов, которые на него спустили сверху, был сбежавший сотрудник. Или сотрудники. Брошенную машину нашли, а больше ничего. Потом это криминальная история. Поэтому тебя активно ищут и даже уже дошли до точки прилета». «Я же летел по чужому паспорту», — скривился я. «Не только у нас есть быстрая система распознавания лиц. В любом случае, у нас с тобой здесь остались считанные часы». Владимир казался взволнованным. «Но мы подготовимся, а потом вместе вылетим отсюда. Ты должен знать, ко всему прочему, что здесь есть человек Романова, Дмитрий, который привез нам винтовку. Получается очень большая связка заинтересованных лиц. Я бы хотел завершить дело здесь прежде, чем мы доберемся до самолета». «Пересекся с ним сразу же, как только я ушел?» – нахмурился Володя. «В точку. Они сидели с нами в кафе через пару столиков. С ним был еще телохранитель. Здоровый бритоголовый тип. Зовут Роберт». «А парень-то подрос. Завел себе личную охрану. То, что он здесь, еще не создает нам большой опасности. Он лишь пригрозил мне, что убьет, если я приду навстречу. Но ведь навстречу идет не Денис Мальцев». Я метнулся к столику, где оставил паспорт, и заглянул внутрь документа. «Я Георгий Малышев, директор какого-нибудь ООО. Как они не пустят меня внутрь?» – ухмыльнулся я. «Они не посмеют тебя не пропустить. Но что ты намерен делать?» «Это я хотел спросить у тебя. Проконсультироваться». Я вернулся обратно к дивану, но не стал садиться, чтобы лучше видеть Владимира. «Если ОВР важно лишить Романова будущего мусорного холдинга...» Я запнулся. «Кстати, а почему мы вообще занимаемся его мусорной компанией? Разве это не забота других, и притом гражданских, структур?» «Это чуть сложнее на самом деле», — немного замялся Володя. «Сам понимаешь, наша винтовка — прогрессивное оружие. Чтобы разобраться в нем полностью, нужна не гаражная лаборатория, а целый комплекс. Кроме того, какие-то изыскания могли быть и до этих событий». «К чему ты клонишь?» «В Большая компания, связанная с утилизацией отходов, не просто экономит его деньги, а позволяет еще и вывозить и якобы уничтожать военную технику, например, электронику, а по сути свозить в собственные лаборатории различные наработки и редкие материалы. То, что подконтрольно Громову, охватывает несколько сотен тысяч машин и различного оборудования. Так почему бы не отдать пару таких заказов, самой крупной, по сути, компании в Центральном округе? Но ведь все его фирмы контролируются и проверяются. На 100% нельзя быть уверенным в том, что проверки проходят как надо. Слишком много условностей, поэтому мы взялись за это. И если тебе нужно получить ответ на вопрос, то нам важно, чтобы эта компания не появилась в принципе. Полностью сорвать сделку можно, но для этого надо убедиться в безопасности Лены. А еще лучше вытащить ее. Мы оба с тобой заинтересованы в этом. Напомнил я на всякий случай, но можно было и не делать этого. Владимир прекрасно относился к своей сестре и ради нее был готов на многое. «Напомни, для чего эта компания нужна старшему Камышину?» – попросил он, посмурнев. «Похоже, что ОВР пока не в силах отыскать девушку». «Чисто из мести. Его недавно едва не убили, поэтому он рассчитывает нанести этим серьезный удар по своему противнику. Возможно, это ложь, но я не могу быть уверенным ни в одном из вариантов». «Если нет уверенности, то мы не можем просто отдать эту контору постороннему человеку», – воскликнул Владимир. «Тогда объясни. Ты работаешь здесь, имеешь доступ, можешь настроить камеры, чего не смог добиться Егор. Значит, у ОВР есть как минимум хорошее отношение с младшим Камышиным». «Есть», – утвердительный кивок, уверенный, заставивший меня на миг поверить в успешность моего собственного плана. «Тогда почему бы не договориться еще и со старшим?» «Это слишком большой риск. Младшего мы знаем уже несколько лет, и он показал себя порядочным». Владимир помолчал. «Да, его прошлое неразрывно связано со старшим братом, который до сих пор находится по ту сторону закона. Контрабанда и рэкет, захваты земли, заказные убийства. Да одна только связь с этим человеком может стоить нам с тобой работы». «Я прекрасно понимаю это, но он вызывает доверие. Знаешь, как представители старой школы, в нем есть что-то благородное, понятие о чести. И даже сын в кресле депутата или сенатора, не помню точно где именно, моего впечатления о нем не испортили». «А это можно использовать», – задумчиво произнес Володя. Он закинул ногу на ногу и продолжил. «Об этом мы не знали, и в наших данных у него только дочь». «Вот это уже попахивает мексиканским сериалом», – отмахнулся я. «Если ты считаешь, что при необходимости можно воспользоваться местом его сына, чтобы надавить на отца, пожалуйста, пользуйся. Я верю, что до этого не дойдет. И в то же время это шанс сделать все по-своему. Сделать так, чтобы спасти Лену без риска для нее самой. Наши смогли что-нибудь выяснить по именам или месту?» «Данных слишком мало. Очень много совпадений. Даже при обработке парных связей, людей, которых могут знать и Егор, досье на которого мы уже нашли, и Камышин. Получается очень большой список. Расположение дома нам также не удалось установить. Их несколько десятков». «Значит, определенно надо действовать по-моему», – настаивал я. «Другой исход нам не даст ничего, кроме вороха новых проблем». «Не знаю я тебя все это время. Подумал бы, что ты рвешься к получению влиятельных друзей», – прищурился Володя. «У меня мелькнула мысль, что это может быть неплохим развитием карьеры», – отшутился я. «Но простое знакомство, которое ни к чему не обязывает. Знаешь, услуга за услугу и прочее. Кто знает, какую еще помощь нам сможет оказать Камышин, заполучив его в свои руки». «Денис Мальцев – великий тактик и стратег», – чуть громче произнес Владимир, немного повеселев. «Аналитики тут тоже посмеиваются. Громов ведет расследование против тебя. Лично против тебя. А ты себе в союзники записываешь криминальных авторитетов». «Жизнь такая, Володь», – ухмыльнулся я, глядя на его веселую физиономию. «Кстати, если интересно, Громов – друг их обоих». «Ты провел в доме Камышина всего пару часов, но притащил немало полезной информации. Использовать ее в чистом виде не получится, однако в комбинации будет сильно». «Просто я умею слушать. Итак, давай, останови своих хихикающих аналитиков и уточни, дают нам добро на выполнение задачи по моему плану или нет. Время идет, если будет отказ, придется быстро придумать, как сделать все без шума и пыли». Они уже работают, не переживай. Королёв на ногах вторые сутки из-за всего происходящего. Попутно ищут утечку. У нас слишком много утечек, тебе не кажется? Я вернулся обратно на диван. Нас часто раскрывают, несмотря на всю секретность работы. Кто-то много болтает, пожал плечами Володя. Тема для него была не из приятных. За последние несколько недель к нам пришло много новеньких. Кто-то мог сболтнуть. Если ты про Сашу, то он вел себя как рыба и постоянно молчал. Вот, кстати, отличный пример. Скорее всего, он и сдал. Может, ненароком. Он вел себя странно? Нет, не вел. Хотя... Теперь мне пришлось сильно задуматься. Вот видишь, ты уже не можешь ждать однозначного ответа. Саша с первого появления у нас вел себя замкнуто. Отвечал коротко, отрывисто, мало рассказывал о себе, но с документами у него было все в порядке, потому что его без проблем определили к нам в группу и не задавали лишних вопросов. И так он проработал с нами пару недель, а потом, когда нас уже схватили, внезапно стал разговорчивым. Как только в моей голове сложилась полная картина, я тут же рассказал об этом. Интересно. Парень из горячей точки. Они могли бы и подделать его документы. Но запрос показал, что все в порядке. И знаешь, что я думаю? Надо бы загрузить работой всех, а нам переключиться на Кирилла. Он как раз сегодня заступает. Да-да, будить. Сейчас. Добавил он, обращаясь к нашим кураторам из техотдела. Ты еще говорил, что есть данные на Егора? Есть. Обычная приблуда. Ошивается то с одними, то с другими. Долгое время работал с тем же Камышиным. Доверия не вызывает. Он протянул мне пластиковый пакет с микронаушником. «Кстати, возьми, послушаешь Кирилла, когда он тут появится». «У тебя и сам Камышин не вызывает доверия», — откликнулся я. «Но в этом случае с тобой соглашусь. Егор действительно тот еще врун и вполне может затевать что-нибудь. К тому же он упоминал некого старого друга, который якобы меня знает. Я долгое время думал, что это Романов, но то оказался не он. Так что теперь я в замешательстве и предпочитаю просто не верить ему». «Ох, я так и знал, что твое возвращение пройдет очень бурно», — громко зевнув в микрофон, проговорил Кирилл. «Но чтобы поднять меня в такую рань...» «И я рад тебя слышать», — ответил я. «Тебе, как всегда, предстоит поразгребать кое-что за нами и немного прикрыть». «Да я еще многого не знаю. Сейчас». «Ага, да, спасибо». В наушнике захрустело колесико мышки. «О, как интересно. Да надо же». «Слушай, Денис, я уже говорил про твои приключения. И скажу еще раз. Срочно пиши сценарий и продавай в Голливуд». «Меня устраивает моя работа», – рассмеялся я. «И сценариями мне некогда заниматься. Ты ознакомился со всем?» «Угу. Что еще нужно?» «Во-первых, одобрение Королева. Мы передаем будущую в контору в чужие руки или нет? Во-вторых, тебе нужно выяснить, кого Громов отправил за нами. Любыми средствами. Эта информация нам нужна как можно скорее». «Что-то еще, Ваше Величество?» – язвительно отозвался Кирилл. «Кофе выпей», – посоветовал я. «Добрее станешь». «А, я на всякий случай пришел не с пустыми руками», – спохватился Володя. Ночь стремительно убегала, и в смешении утреннего солнца и искусственного освещения мой напарник быстро вытащил из-за дивана приличных размеров спортивную сумку. Прожужжала застежка, и на журнальный столик, что находится рядом с диваном, посыпалось снаряжение. «Я иду ставить подпись, не забывай», — уточнил я. «И вряд ли меня пропустят с арсеналом оружия». «Пока что одобрения нет, это все на всякий случай». Я вспомнил, что на мне до сих пор испачканный костюм, и удалился переодеться. К моему возвращению Володя аккуратно разложил все: 2 18-зарядных грача, набор из светошумовых гранат, отмычки, пару флаконов с химией, которая оплавляет почти все, что можно, сверхтонкие бронежилеты, на этот раз летнего типа, не офисного, как обычно. Кроме этого, было еще много всякой мелочи и несколько коробок с патронами. «Тебе придется нести все это самому, кроме разве что бронежилета». Я прикинул рубашку к костюму. «Думаю, они не заметят ничего». «Королев передает тебе пламенный привет и одобряет твой план действий», – протараторил Кирилл. «Сам удивляюсь. Почему он такой сговорчивый, когда дело касается твоих предложений?» «Потому что они логичные и несут выгоду. Значит, одной проблемой стало меньше. Надо будет просто подменить бумагу с подписями, и все». «Ты уже знаешь как? У меня есть пара идей, как скопировать подписи». «У меня уже есть бумага с чернилами внутри». Прервал я его словоизвержение. «Капиллярная бумага?» У него даже дыхание перехватило. «Я слышал, что такое разрабатывали несколько лет назад, но не думал, что оно существует». Я взял один из листов. Владимир должен быть с камерой, я это знал и так, но Кирилл все равно решил напомнить. На камеру я показал особенности листа, излом верхнего угла и проявление чернил. Потом скомкал лист и выбросил его. Он тут же покрылся сетью из сеть черных прожилок в местах, где лопнули микротрубки. «Ого! Знаешь, ты только что выбросил в мусорку что-то около миллиона. Примерно такая цена производства одного листа А4 таких размеров». «Ты уже и ценник нашел». «Я знаю, где искать!» – хохотнул Кирилл. «Не то, что эти неочи, которые тут работали до меня». «Может, ты тогда найдешь нам информацию по тем, кого отправил Громов? Вряд ли сейчас в Шереметьево стоит самолет, забитый до отказа силовиками. Или откуда-нибудь из-под Краснодара едет колонна автобусов». «Тут ты прав, это вряд ли. При всем своем желании Громов не сможет сделать это официально. Про наш отдел знает очень малое количество человек. И полноценная операция по поимке одного опасного преступника в твоем лице недопустима. Поэтому», — проговорил он четко последнее слово, «вам стоит ожидать кого угодно, но только не официальных лиц. И даже не людей в штатском». «Что опять всякий сброд пришлет по нашей душе?» — поморщился я. «А, да. Сейчас. Ближний самолет к вам вылетает полупустой. Все билеты куплены несколько дней назад. Значит, скорее всего, он воспользуется услугами местной шпаны». «Да чего мы опустили нашего министра?» – фыркнул Владимир. «На самом деле не он лично просит их разобраться, они же стоящие работники. Так что ты зря так». Кирилл иногда буквально воспринимал некоторые шутки, из-за чего часть сотрудников ОВР его недолюбливала. Наше с ним чувство юмора в основном совпадало. «Изучай все каналы, нужно знать, сколько их сюда приедет, чтоб мы смогли спокойно убраться, как только закончим все дела», – попросил я. «Их не очень много будет». Кирилл шумно отпил из кружки и кашлянул. «Так, десятка два уже отозвались». Я посмотрел на бронежилет, который держал в руке. Похоже, он будет совсем не лишним.